Глава вторая. Дарина. Мои губы кольнуло. На миг тело пронзило желанием убежать, отвернуть лицо в сторону, чтобы избежать контакта. Но мне вдруг подумалось, что Котов именно этого ждал, чтобы я вильнула в сторону, а он расставил бы там другую, более хитрую ловушку и поймал бы меня. Поэтому я собрала в кулак всю свою волю и осталась стоять. Его губы коснулись моих. Немного алкоголя и перечной мяты. Запах парфюма с претензией, кричащий. Но еще на нем налип аромат парфюма Светы. Дурацкий бабл-гам от Маскино. Никогда не любила эти компотики. Захотелось тут же провести языком по губам, собрать слюной эти вкусы и выплюнуть их в пепельницу. Котов, если это был он, конечно же, продолжал вжимать мою руку в свою ширинку и давить бедрами так, будто хотела прокинуть меня спиной на стол. «Господи, ну и бульдозер!» — промелькнуло в моей голове. Я все же сделала именно так. Отвела голову в сторону, собрала вязкой слюной вкус его губ и дотянулась до пепельницы, сплюнув в нее хорошенько. Видимо, Котов подобного не ждал, потому что на миг отступил, разжал пальцы. Мне и мгновения хватило. Годы жизни в большой семье, где клювом не щелкают, на этот раз сослужили мне отличную службу. Я мигом выскользнула из плена его объятий и посмотрела на мужчину. Он все еще был взбудоражен, ноздри трепетали, а глаза горели ярче, чем за миг до этого. Мой ловкий пассаж его нисколько не огорчил, но впечатлил и как будто добавил азарта. Клянусь, я была в шаге от того, чтобы просто разбить о его наглую голову тяжеленную пепельницу, до того сильно захотелось смыть ухмылку с его лица. Но в этот миг за моей спиной раздались шаги. «Дорогая», — хорошо поставленный голос мужа. Я обернулась с улыбкой облегчения на лице. «Олег». «Добрый вечер, Олег Александрович. Вечер просто божественный». Моментально поприветствовал моего супруга мужчина. На лице мужа появилась приветственная улыбка. «Захар Алексеевич, рад видеть вас в гостях». «Значит, не соврал». «Я чуть было не приняла его за проходимца, Олег. Увидела постороннего человека в твоем кабинете». «После того, как решила вздремнуть», вставил реплику Котов и потянулся за бокалом для виски. Он успел пустить колкую улыбку в мою сторону и стрельнул глазами из-под лобья. В грудь будто ударила стрелой. «Дарина?» — удивился супруг. Приобнял меня, поцеловал в висок. «Все-таки тебе следовало отдохнуть перед вечером. Нехорошо оставлять гостей без внимания хозяев». Погладил меня по спине. Очевидно, он сам тоже отлучился. А я... Черт! Я всего лишь ушла на несколько минут, чтобы побыть в тишине, потому что мигрень просто раскалывала голову надвое. Еще нужно было поздравить самую старшую сестру. У нас традиция — звонить друг другу ровно в полночь. До сестры я не дозвонилась, и пока пыталась сделать это снова, просто устало закрыла глаза. Клянусь, на минутку! Оказывается, я хорошо уснула, и меня разбудили голоса падчерицы и постороннего мужчины. А дальнейшее уже известно. «Все хорошо, я не в обиде. Тем более Дарина Евгеньевна уделила мне довольно много внимания. Вернее, сомнением на мой счет. Жигало, Альфонс, проходимец», — покачал головой Котов, бессовестно жалуясь на меня. Карие глаза Олега заблестели за стеклами очков. «Дарина, Котов Захар из очень состоятельной семьи. Он бизнесмен крупного звена. По большей части живет за рубежом. На родине появляется лишь изредка, так?» «Все верно. Но на этот раз я надеюсь погулять на свадьбе лучшего друга». «Нехорошо, что ты поставила под сомнение его личность», — забеспокоился Олег. «На мой взгляд, он беспокоился не о том, о чем следовало бы беспокоиться. Или сказать, что его милую, правильную дочурку чуть не натянули глоткой на член этого самодовольного и состоятельного шута. Терпеть не могу богатеньких мажориков», пронеслось в голове. «Ох уж эти отголоски девочки из провинции, которая до сих пор жива глубоко во мне. Казалось бы, от нее ни следа не осталось, но иногда она поднимает голову и с вызовом смотрит на всю эту позолоту и смрад роскоши с презрением голытьбы, втайне желая быть не хуже. Тьфу на тебя, уймись. Я не в обиде. Давайте выпьем за знакомство. И я с огромной радостью приму в качестве извинения приглашение Дарины на белый танец. Ах ты, сука! Согласен. Мигом ответил муж. Он достал еще один бокал. Тоже долил в него виски и протянул мне. Сам дотянулся до второго бокала, который уже был наполнен рукой Котова минуту назад. «Давайте начнем еще раз. Дорогая, позволь тебе представить спонсора нашего фонда и возможного партнера Котова Захара». Он салютовал мне бокалом. «Захара, а это моя красавица-жена. Вы интересовались коллекцией моих украшений, но я не упомянул, что главное сокровище в нем — моя прекрасная Дарина». Представил меня муж. Каждый раз одно и то же. Хотя бы раз постарался придумать что-то более оригинальное, чем набор фраз, которые похожи друг на друга и разнятся лишь отдельным подбором слов-синонимов. Украшение, сокровище, бриллиант, главная гордость. «Очень приятно», — улыбнулся Котов и протянул свои лапы к моей руке. Внутренне я подготовилась к тому, что он снова сгробастает мою руку жестко. Но его пальцы оказались чуткими, внимательными, умелые пальцы. Он успел погладить запястье и задержать не только губы на моей кисти, но и коснулся пальцами там, где бился учащенный пульс, который я при всем своем желании не могла взять под контроль. «Взаимно», — ответила я, мысленно посылая в адрес Котова все казни египетские. Мало того, что все обернул в свою сторону, гад прилизанный, так еще и выбил белый танец. Я должна буду его пригласить при всех. «Но я хотела подарить тебе белый танец, дорогой». Олег лишь кивнул благосклонно. «Какие наши годы, Дарина! Ты успеешь подарить мне столько танцев, сколько звезд на небе». «Всего один танец, умоляю», — протянул с пояснической ухмылкой Котов. «И почему я была уверена, что он превратит белый танец в нечто непристойное?»